Глава 8. Едва Карина и Катя скрылись, так я, наконец, переварил произошедшее. Карина, сука, что она здесь забыла? Как узнала про место, где Катя хочет провести свой маленький праздник? И зачем собрала здесь половину Академии? Вопросов было много, но в одном я не сомневался. Это очередная интрига Лейнинген. В последнее время баварская фройлен занимает в моем обществе слишком много места. Но в отличие от девчонок, наше с ней общение обычно не заканчивается ничем хорошим. И сейчас я чувствую, что может и не быть лучшего момента, чтобы расставить все точки над «ё». Расталкивая толпу и обещая ребятам, что мы обязательно пообщаемся чуть позже, я припустил за девчонками. Не успел. Дверь в комнату Кати, которую туда спроводила Карина, захлопнулась, когда я только выскочил из-за поворота. Но ничего, мы не гордые, можем и подождать. В любом случае, Карина рано или поздно выйдет оттуда. И хорошо бы, если рано, пока злость на эту самку пекинеса не растворилась в мыслях рациональности. Повезло. Спустя всего каких-то пару минут я услышал шорох за дверью. Значит, вот-вот выйдет. Но место под дверьми покоев Кати не лучшее место для выяснения отношений. Карина не только испортила ей праздник, но и заставила плакать, поэтому я решил провести серьезный разговор на лестнице. Карина ойкнула, когда, схватив за шею, я прижал ее к стене. Девушка от неожиданности выронила смартфон и замерла. В глазах проскочили отблески испуга. Вот и славно. «Какого хрена ты здесь делаешь?» Шипя от ледяной ярости, произнес я, глядя в глаза девушки. Надо отдать должное Карине. Ей понадобилось всего мгновение, чтобы прийти в себя и выдавить сиюминутную слабость. «Настойчивый, грубый, мне такие нравятся», соблазнительно произнесла Карина. «Заканчивай!» Сильнее сжимая пальцы на ее шее, произнес я. «Или что?» Девушка прищурила глаза. «Поднимешь на меня руку?» «Не сомневайся», — процедил я, понимая, к чему она клонит. «Твое слово против моего. Да, за тобой клан, но и я далеко не одиночка». Надеюсь, она поняла мой намек на то, что если потребуется, я найду свидетелей, которые подтвердят мою точку зрения. «Ну вот, ты начинаешь быть честным», — продолжая улыбаться, произнесла она и легко сбросила мою руку со своей шеи. «Пойдем». С этими словами девушка развернулась и, не обращая на меня никакого внимания, пошла вниз. Однако на первом этаже повернула не в сторону холла, а наоборот, к жилым номерам на первом этаже. Как я понял, главное здание горячих источников было выполнено в форме пентакля, где у каждой его стороны был выход на собственный источник и онсен. Удобно для компашек по 6-8 человек. Для больших компаний есть уже домики, стоящие отдельно от основного здания. «Заходи», — толкая дверь одного из номеров, произнесла Карина. Шагнув вперед, я развернулся, желая вновь потребовать ответы на мои вопросы, но Карина меня опередила. «Подожди, я переоденусь», — произнесла она, вытаскивая заколку, отчего ее красно-рыжие волосы расплескались по плечам. «Там в баре закуски и напитки. Я не знала, что ты любишь, поэтому попросила наполнить стойку всем ассортиментом». «Сначала ответь. Какого черта ты решила запороть Кате праздник?» — вновь зарычал я, не давая девушке съехать с темы, но та даже и бровью не повела. Не сбавляя уверенного и грациозного шага, девушка скрылась за ширмой для переодевания. «С чего ты взял, что я решил испортить праздник?» — произнес силуэт девушки за перегородкой, сквозь которую теперь были видны лишь очертания ее фигуры. «Тебе не приходило в голову, что я не такая тварь, какой ты меня малюешь? Ты хоть знаешь, сколько стоит снять на выходные весь курорт? Может быть, через этот жест я хотела подружиться с Абрыкиной?» «Да, 2 года назад их клан, и кланом-то назвать было нельзя». Но после сопряжения Абрыкины хорошо прибавили, и я посчитала, что будет не лишним заиметь Катю. Если не в качестве подруги, то хотя бы приятельницы. «Что-то мне подсказывает, что ты лжешь», — ответил я, и чтобы не сидеть без дела, открыл створки барной стойки. В ответ из-за ширмы раздался задорный смех. «Магнус, ложь и обман — удел неудачников», — продолжая переодеваться, произнесла Карина. «Запомни, я никогда не лгу. Могу не договаривать, могу вообще ничего не говорить или закончить разговор на полуслове. Но я никогда себе не позволю такую мерзость, как открытая ложь». Ассортимент бара действительно впечатлил. Кажется, здесь было все: алкоголь со всех стран мира, тоники, соки из магомодифицированных фруктов. Да только безалкогольные лимонады и напитки занимали отдельный холодильник размером с платяной шкаф. «Советую обратить внимание на малиновый вид, вторая личность. Он на нижней полке, подальше от посторонних глаз». Видимо, услышав, что я шарюсь по бару, произнесла девушка. «Красно-черная этикетка. Нашел? Я взял в руку пузатую бутылку из темного стекла. «Не пью алкоголь», — ответил я, ища на этикетке указание объемных долей спирта. «Какой же ты смешной», — вновь захихикала Карина. «Вид — это слабоалкогольный напиток, не крепче вашего кваса. Мой дедушка делает его на основе ягодного сока, а потом он настаивается в погребах возле источника силы. Он как допинг для одаренных. Очень помогает в развитии энергетического ядра и медиан. Попробуй». «Она меня уговаривает?» «Это хорошо. Особенно хорошо, что едва девушка скрылась за ширмой, как я нашел в смарте свою мертвую страничку в соцсети и, включив запись голосового сообщения, сунул девайс обратно в карман. Даже если девушка решила меня отравить или опоить, запись уже идет в сеть, и удалить ее, даже завладев моим смартом, не получится. После такой подстраховки решил не строить из себя черти что и, вытащив из заднего кармана джентльмен, сдернул пробку с бутылки. Плеснув в бокал треть, понюхал и только потом сделал первый глоток, стараясь концентрироваться на ощущениях. Густой, но одновременно шипучий напиток с ярким вкусом малины и каких-то трав почти сразу ударил в голову и тело. Это произошло так неожиданно, что я даже сразу не понял, что мозг работает словно суперкомпьютер, а тело... Несмотря на татуировку, оставленную мне Лемертианом, я буквально чувствовал, как в груди пульсирует энергетическое ядро, как манна струится по медианам, растягивая энергетические узлы, а еще чувствовалось легкое опьянение. Но не как от алкоголя, а что-то гораздо тоньше и одновременно мощнее. Осознание такой реакции на напиток вызвало у меня панику. «Твой дед что, добавляет в него наркоту?» — произнес я, стараясь держать себя в руках, чтобы не выглядеть как истеричка. Но сейчас мне было откровенно страшно. «Да». «Тебе что, в голову ударило?» — удивилась Карина и даже выглянула из-за ширмы. «Быть не может. Ты точно не одаренный?» «Нет». Наконец, поняв, что это была проверка, которую я провалил, «Очень интересно», — прикрывшись халатом, произнесла девушка, заинтересованно сверля меня взглядом. «Такая реакция обычно бывает только у одаренных во время первого приема или у чувствительных к магии людей. Поздравляю, Магнус, кажется, ты на пороге того, чтобы стать одаренным. И получается, что ты мне снова должен». «Ничего я тебе не должен», — пресек я попытку Лилит заключить новый договор. В ответ девчонка рассмеялась и вновь скрылась за ширмой. «Значит, тебя уже предупредили, да?» «Но попробовать определенно стоило. Люблю, когда мне должны услугу. Теперь моя очередь задавать вопросы. Расскажи, кто действительно является твоим покровителями. И только не нужно, пожалуйста, рассказывать мне про Шараповых». «С чего ты взяла, что меня кто-то поддерживает, кроме Шараповых?» Удивился я, ощущая, что меня потихоньку отпускает, но чувство того, как по телу струится магическая энергия, заставило сделать еще один глоток. К сожалению, у меня нет возможности качать ядро и медианы традиционным способом, поэтому пока представился шанс использовать допинг, буду им пользоваться. «Не нужно держать меня за идиотку», — произнесла Карина, наконец покинув свое убежище за шторкой, и двинулась к застекленной стене, выходящей на личный онсен горячих источников. «Пойдем». Алый шелковый халат с вышитыми на нем цветами сакуры нежно-розового цвета подчеркивал фигуру девушки без таких вольностей, как обнажение. Медно-огненные волосы при помощи палочек и заколок собраны в прическу, которую можно охарактеризовать словами «простота» и «элегантность». По отдельности каждый элемент образа Карины не имел интимной подоплеки, но все вместе. «Куда еще пойдем?» — опешил я от такой новости. «Еще 10 минут назад я был готов придушить эту змею, а сейчас что, она зовет меня купаться? Да и потом, в данный момент ее образ больше напоминал не аловолосую суккубу, а скромную наложницу, что готовилась встречать господина». Девушка правильно истолковала мое выражение лица, поэтому с улыбкой добавила: «Ты должен мне портрет. Забыл?» Подмигнув бровью, произнесла она. «А я всегда привыкла добиваться своего». «Так у меня при себе нет ни мольберта, ни холста, ни перьев с тушью», — попробовал я съехать с темы. «Я предполагала, что так все и будет», — будто видела меня насквозь, произнесла Лилит. «На столе лежит набор, там все, что может тебе понадобиться». Повернув голову, я увидел черный дипломат, на боковине которого узнал шильдик с логотипом магазина «Мастер Дали». «Это в твоих интересах», — видя, что я еще в раздумьях, произнесла Карина. «Сейчас все заселяются в номера и готовятся к официальной части. И твой гаремчик тоже. И вот пока они заняты своими делами, ты можешь выполнить свой долг. Подумай, как бы они отреагировали, если бы я увела тебя поздно ночью». А вот тут крыть было уже нечем. Да и потом, действительно, чего я тяну? По-быстрому сделаю набросок, доведя рисунок до состояния почти готово. Все равно это займет не меньше часа. Как раз к этому времени все начнут подтягиваться в основной зал для официального мероприятия. В конце пообещаю девушке, что закончу рисунок уже у себя, найду сканер и, сняв копию при помощи чернил, приведу ее в божеский вид. И все будут выигрыши. Карина, наконец, получит свой проклятый портрет, я закрою долг, не опасаясь того, что рисунок оживет, а девчонки и вовсе вообще ничего не узнают. Подхватив чемоданчик, я вышел вслед за Кариной, которая, приложив пальчик к губам, оглядывала онсен, над которым поднимался легкий шлейф испарины. Наконец, выбрав подходящее место, девушка вошла в воду и, поднимая полы халата, пошла к огромному валуну, что в маленькой заводе смотрелся точно остров. Я в это время раскрыл чемоданчик. Внутри в самом деле нашлось все необходимое. Плотные холсты, кисти, перья, чернила и белила. Даже присутствовал комплект угольных карандашей. А сам чемоданчик трансформировался в походный мольберт. Ну, прям лепота. Тоже такой набор хочу. «Ну как?» — произнесла Карина, усевшись на камень и обнажив плечи. «Пойдет», — произнес я, выставив карандаш на вытянутой руке, чтобы примерно понимать пропорции будущего рисунка и не отвлекаться на формы девушки. Кроме того, непонятно, откуда в онсен налетела стая обезьян, что они стеснялись купаться рядом с людьми и любопытно подбирались к девушке на камне. «Кстати, ты не ответил на мой вопрос». «Кроме Шараповых у меня нет покровителей, если ты об этом», — ответил я, начиная набивку основных линий рисунка. Рисовать с натурой было непривычно. Обычно сначала образы появлялись в моей голове, а потом фантазии переносили их на холст. Вот только если рисунки фантастических тварей из головы можно было всегда дополнить вымышленными элементами, то с портретом такой фокус не прокатит. «Шараповы, конечно, звезды», — будто задумчиво продолжила девушка, «но только в масштабах Краснодарского края. А за тобой явно стоит кто-то помощнее. Вот мне и интересно. Колись, это союз Обрыкиных, Селезневых, Филипповых и Баранкович?» «Да», — поняв, что девушка меня слышит, ответил я. «А теперь давай просто помолчим, окей? Я медленно рисую с натурой, у меня меньше часа, чтобы сделать набросок. А если ты действительно хочешь портрет?» «Эй!» — зло взвизгнула Карина, прерывая мои слова. Я поднял взгляд и увидел, что одна любопытная обезьянка добралась-таки до ее маленького островка и, вцепившись в алый край кимоно, пыталась сдернуть его с девушки. И с каждым рывком красножопой бестии удавалось отвоевать по паре сантиметров ткани, все больше обнажая плечи Лилит. «Ну ты как, боец?» — произнес Федор Михайлович, сидевший рядом с водителем. «Нормально», — понуро ответил Семен, вновь взглянув в зеркало заднего вида. Парень еще не привык к новым глазам. Они не слушались, постоянно расфокусировались, чем изрядно бесили, но доктор сказал, что это скоро пройдет. Вот только смотреть на мир, словно сквозь целлофановый пакет, было ужасно. Надо же так. Парень прекрасно различал свои отражения, из которого на него смотрел худой молодой человек с изуродованным лицом. Три розовеющих, молодой кожей шрама вспахали наискось лицо. Доктор обещал, что косметические дефекты можно будет исправить, как только организм восстановится. Но парень твердо решил оставить их как напоминание о том, что никому нельзя доверять, особенно женщинам. Письмо о расторжении помолвки с Кариной было ударом в спину. Но самое неприятное было то, что оно пришло в тот момент, когда врачи по кусочкам собирали череп Семена. Да, он всегда знал, что их помолвка — это политический шаг, но это не мешало им строить отношения. Черт, парень даже полюбил девушку и считал, что это взаимно. «Дима, сверни на следующем, заедем в Макдональдс», — произнес начальник охраны, вновь повернувшись к парню. «Сема любит такое. Да, Семен? Тебе как обычно?» Парень отвлекся от грустных мыслей и кивнул. Все-таки дядя Федя был для него больше, чем папин друг и начальник безопасности клана. Для парня он был как крестный. Черный додж остановился у окна МакАвто. И уже спустя четверть часа мчал только что выписавшегося из больницы парня в загородный особняк. А он с удовольствием жевал вредную, но невероятно вкусную булку с котлетой. Дядя Федор хорошо придумал. Теперь, когда рот Семена был занят едой, скверные мысли отступили, и душа радовалась маленькому греху чревоугодия. «Федор Михайлович», — напряженно произнес водитель и личный телохранитель Семена, «сегодня вечер пятницы, а трасса пустая». Тревожное настроение телохранителя передалось и безопаснику. «Семен, пристегнись», — Скомандовал он и, вытащив из бардачка дополнительный пистолет, обратился к водителю. «С Гюрзой работал?» Водитель кивнул и переложил боевой ствол из родной кобуры в отсек подлокотника, не забыв перевести флажок предохранителя в боевой режим. Это неправильно и небезопасно, но удобно. Если начнется заварушка, Дмитрию понадобится всего мгновение, чтобы выхватить ствол и открыть огонь. Впереди замаячил пост ГИБДД, но Федор Михайлович просто произнес «гони», и Дмитрий выжал педаль в пол, обходя постового по встречке. 8-литровый движок начал бодро набирать обороты, а вес внедорожника напомнил Дмитрию времена, когда он водил армейский БРДМ. Тяжелая породистая техника придавала уверенности, и телохранителя начало отпускать. Федор Михайлович тоже расслабился и даже убрал свою гюрзу в кобуру. Сбавив скорость, Дмитрий крутанул баранку, выводя машину с широкополосной трассы на узкую дорогу в элитный коттеджный поселок. И в этот момент все покатилось к чертям. Асфальт вдруг закончился. Несмотря на рев мотора, машина вдруг начала замедляться, потом села на брюхо и в конце концов окончательно остановилась. «Геомант, млять!» — прорычал Федор Михайлович, вновь доставая пистолет. «Сема на пол! Под сиденьем бронежилет! Надень его!» Дмитрий тоже выхватил оружие, но не то, что лежало в подлокотнике. Гюрза — боевое маго-огнестрельное оружие, специально разработанное для М3. Там каждый патрон заряжен не только злыми пулями из обедненного урана, но и напитан одним из 5 стихийных аспектов. И возникает хороший вопрос, откуда у безопасника частного клана имеются такие игрушки? Вот только гюрзу пришлось использовать раньше, чем надеялся Дмитрий. Сначала послышался тяжелый рык мотора, а через пару секунд из-за поворота показался набирающий скорость грузовик без водителя. Грузовик шел на таран. Но выбираться из бронированной машины под перекрестный огонь из засады было убийством. «Все назад! Живо!» — закричал безопасник, перебираясь на заднее сиденье. Дмитрий тоже не стал задерживаться и вжался в кресло, чем обратно заблокировался, чтобы как можно больше смягчить удар. Но как он не готовился, в момент столкновения в глазах потемнело, а легкие будто забыли, как дышать. Когда сознание вернулось, телохранитель улыбнулся. Внедорожник выдержал лобовой удар. Тяжелый грузовик не смог смять усиленную раму и, выбив все стекла, запрыгнул на додж передними колесами. Но машина была подготовлена к подобным атакам. Стоило бронированным стеклам потерять прочность, как на их место встали силовые щиты. В мире не существует оружия, чтобы пробить их, по крайней мере, пока в силовом кристалле есть хоть капля магической энергии. В следующую секунду телохранитель Семена услышал тяжелое дыхание безопасника и увидел несколько отверстий в двери рядом с ним. Стальная дверь и бронепластина были пробиты насквозь. Мало какое оружие могло совершить подобное, и маленький диаметр отверстий подсказывал, что сквозные отметины оставила гюрза. Дмитрий бросил взгляд на пол. Семен был цел, и это обнадеживало. А вот скрежет металла со стороны Дмитрия подсказывал, что скоро все может стать гораздо хуже. Сквозь полупрозрачное марево силового щита телохранитель увидел причину этого скрежета. Игрок со способностями манипуляции металлом приложил к двери обе руки. Пусть и нехотя, но слоеный бутерброд из стали и керамики поддавался его силе. В этот момент Дмитрий решил, что пора действовать. Взяв в руки оба пистолета, он раскрыл дверь и практически в упор выпустил в голову мага 4 пули. И только на последней голова покорителя металла лопнула. Игрок начал заваливаться, но телохранитель не позволил его телу упасть. Просунув руки под мышками обезглавленного игрока, Дмитрий выпустил еще 9 пуль из стабельного глока и 2 из гюрзы. Заряженные магией патроны нужно было беречь, но те 2 выстрела сильно остудили пыл неприятелей. Первая пуля срезала автоматчика, что попытался достать его очередью из-за тела своего товарища. Пуля попала ему в ногу, но магический заряд превратил маленькое ранение в фатальное. Бедро автоматчика тут же превратилось в замороженный кусок мяса, и эта нога подломилась. Если парень не выживет, то навсегда останется калекой. Вторая магическая пуля ударила в грудь вампира. В легендах говорится, что они боятся серебра. Дмитрий не знал, правда это или нет, но после второго выстрела убедился в том, что упыри имеют стойкую аллергию на заряженные магией патроны. Телохранитель так и не понял, каким аспектом была зачарована вторая пуля, но тело клыкастого так разорвало, что лишь только ноги остались стоять на земле. В один день убить сразу 3. Такого Дмитрий не делал со времен службы в ЧВК. Да еще если учесть, что 2 из них были одаренными. Но когда под ноги прилетела граната, телохранитель понял, что удача от него отвернулась. Дмитрий успел сбросить безголовое тело на разрывной снаряд, но в следующую секунду в правой ноге повыше колена стрельнула болью. Злая пуля все-таки его достала, и, повалившись на землю, телохранитель заполз под брюхо внедорожника. Нападающие оживились. В лесной чаще замелькали силуэты, и Дмитрию ничего не оставалось, как отгонять противника одиночными и молиться, чтобы не прилетела вторая граната. Несмотря на раненую ногу, Дмитрий вертелся под машиной, как уж на сковородке, но все-таки проморгал момент. Неожиданно прямо из воздуха перед ним материализовались руки, которые схватили запястье телохранителя и рывком выбили оружие из его рук. А дальше его выволокли из-под машины и запаковали, не забыв брызнуть в лицо усыпляющим баллончиком. Дядя Федор тяжело дышал, но все еще пытался сжимать пистолет неверной рукой. Семен порывался, наконец, вылезти из-под сиденья и помочь ему, но безопасник, заменивший ему крестного, был непреклонен. «И даже голову не поднимай, сопляк!» — рычал дядя Федор, но Семен чувствовал, что его злость напускная. Безопасник же отстреливался и тянул время. Сигнал о нападении ушел сразу же. До особняка Шараповых минут 5 неспешной езды. Но сколько уже прошло времени? Почему боевики, которых он лично натаскивал, до сих пор не пришли на помощь? Левая дверь внедорожника слегка скрипнула помятым замком и плавно открылась. В узком проеме никого не было, но Федор Михайлович не обманывался и на веру выпустил еще одну пулю. В салоне на мгновение будто пронесся торнадо, и когда безопасник смог открыть глаза, он увидел Велита. Одаренный из тех, кого он нашел лично и хлопотал перед Альбертом, настояв на принятии в клан, рухнул перед машиной, так и не забравшись в салон. Мальчишка со способностями к невидимости, которого он лично учил обращаться с оружием, оказался в числе нападающих. И в этот момент Федору все стало ясно. «Ну ты, Альбертик, и падла!» — харкая кровью на итальянский пиджак, прокричал Федор Михайлович. «Выходи, Иуда!» Услышав имя отца, Семен приподнял голову. Дядя Федор не сунул ему кулаком по макушке, заставляя пригнуться. Наоборот, он сунул в руки парня свой пистолет и произнес шепотом. «Вот и все, Сема. Кажется, это конечное». С этими словами он сам потянул ручку двери и, вновь борясь с кашлем, прокричал. «Я не буду сопротивляться. Просто напоследок хочу взглянуть в твои глаза. Скажи мамонтовским шакалам, чтобы не стреляли. Ну что, синяя борода, выполнишь последнюю просьбу своего ротного?» «Ну, выходи, Федя!» — прокричал из-за укрытия наниматель и, как казалось раньше, друг. Федор Михайлович, кряхтя, навалился на дверь и, прижимая руками вываливающиеся потроха, попытался выйти из машины. Вот только ноги подвели старого вояку. Не в силах устоять, он уселся, облокотившись спиной на пробитое колесо внедорожника. «Покажи руки», — произнес голос, в котором Семен узнал отца. Холодный и безразличный, как всегда, впрочем, вот только то, что отец находился среди нападающих, казалось невероятным. Парень несколько раз ударил себя по щекам, стараясь проснуться. Происходящее не могло быть явью, потому что такого не бывает в принципе. Вот только вместо пробуждения Семен ощутил боль, а сон не заканчивался. Парень аккуратно сдвинул с себя бронепокрывало и выглянул за прикрытое силовым полем окно. Отец стоял рядом с машиной и смотрел куда-то вниз, на колесо, на которое оперся дядя Федор. По обе стороны Альберта стояло еще трое экипированных бойцов, не сводивших дула с раненого безопасника. «Что, Альберт, не получилось сделать все по-тихому? Нашумели твои ребята изрядно. Такое уже не получится замять, как с Лизой». Семен услышал имя матери и замер. Она умерла давно, сломала шею на горнолыжном курорте, когда мальчику не было и 3. По крайней мере, всегда так думал. Или скорее убеждал себя в этом, ведь не просто так отец носил прозвище «Синяя борода». Но теперь, когда вооруженный отец нависал над своим лучшим другом, парень верил именно дяде Федору, а не отцу. «Я разберусь», — спокойно ответил Альберт. «Вот только чего ты добиваешься? Тянешь время? Зря. Никто не придет на помощь. Хочешь заставить меня, чтобы я признал вину в убийстве супруги? Глупо. Сейчас ты выговоришься, и настанет черед Семена». «Зачем?» Теряя весь запал, произнес Федор Михайлович. Теперь в его голосе не было ничего, кроме обреченности. «Потому что так нужно», — безразлично ответил Альберт. «Кому нужна смерть мальчика?» «Клану». «Ты же понимаешь, что он твой сын. Как ты можешь идти на...» Но дяде Федору не дали договорить. Альберт просто направил пистолет на грудь друга и сослуживца и потянул за спусковую скобу. Хлопнул выстрел. Негромкий, нет. Интегрированный глушитель связью рун поглотил почти весь звук. Однако этот легкий хлопок прозвучал набатом в голове Семена. Только что парень почувствовал, что потерял не просто дядю Федора, а отца. Некровного нет, настоящего отца, что духовно был ему ближе, чем плоть от плоти. В этот момент горечь утраты, ярость, страх, обреченность и чувство справедливости сплелись в невозможный клубок эмоций, от которого и так плохо работающие глаза и вовсе застелило алой пеленой безумие. Оттолкнув ногой дверь, парень перевел пистолет в автоматический режим и веером, пока не закончился боезапас гюрзы, залил стоявших у машины людей. Три фигуры в черном повалились от первых попаданий. Против магических патронов, заточенных убивать одаренных, не спасал ни кевлар, ни керамика бронежилетов. Напитанные магическими аспектами патроны с первых попаданий превратили бойцов ЧВК в фарш, который не опознают даже по слепкам зубов. А вот Альберт устоял. Пули уверенно ложились в его силуэт, но бессильно рассыпались в десятки сантиметров, так и не сумев преодолеть магический щит личного артефакта. Рыча от ярости и чувствуя в себе необычайную мощь, парень прямо так, из положения лежа, кинулся на того, кого еще утром называл отцом. Но Альберт был готов. Несколько раз хлопнула его золотая берета. Грудь и живот парня обожгло болью, но он не чувствовал ее. Короткое расстояние и заемная у ярости сила помогли сбить Альберта на землю. Но и только. Отец был сильнее, несмотря на годы рутинной работы главы клана, не забыл про рукопашку больше, чем мальчик хотя бы знал. Ярость и молодость схлестнулись силой и опытом. Альберт скинул Семена с себя, тут же выводя борьбу в партер и беря парня на удушающий. На инстинктах мальчик вцепился в предплечье отца и, мотая головой, начал рвать из него клочки плоти. Альберт зарычал, несколько раз приложив сына рукояткой пистолета, но ничего не добился. Пытаясь вырвать руку, он спихнул парня с себя и вновь поднял пистолет, чтобы, наконец, закончить начатое. И в этот момент по ушам ударил автоматный стрекот. Альберта развернуло от очереди, и он увидел стрелявшего. Это был Федор. С мертвенно-бледным лицом и торчащими наружу потрохами тот каким-то образом смог дотянуться до автомата одного из мертвых бойцов и почти вплотную от души выпустил всю обойму в грудь нанимателя. Затем неспешно потянулся за второй, перезарядил оружие и выпустил также и ее. В конце стрельбы автомат в руках безопасника пошел вниз, зарывая в землю половину обоймы. Вот только Альберту было уже все равно. Его магический щит все-таки не справился с перегрузкой и сдох. Тяжелые пули порвали его тело, но даже так он протянул дольше Федора, чья жизнь закончилась раньше, чем патроны в магазине. Когда Семен наконец поднял глаза, он увидел остекленевшие глаза дяди Федора, который, как ветеран трех войн, умер, но так и не выпустил из рук автомат. Мальчик перевел взгляд на отца. Альберт изорванной куклой лежал метрах в трех от него, но все еще дышал. Без раздумий парень бросился на него, желая исправить это досадное недоразумение. Под руку подвернулся камень и, схватив его обеими руками, мальчишка оседлал тело отца, раз за разом занося булыжник и опуская его вниз. Когда парня отпустило, от головы Альберта осталась только кровавая мезга, мальчишка переполз к телу уже мертвого безопасника, обнял его, закрыл глаза и заплакал. Семен даже не сразу понял, что под покровом век он видит надпись. «Внимание! Производится оценка и анализ психотипа, поступков и моральных векторов. Оценка закончена. Семен Сула Шарапов. Возраст 15 лет. Уровень 1. Вам присвоен класс «Вивисектор». Аспект «Тауматургия».